Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей большой дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно, и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым. Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов. Но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их. Я не понимал, для чего и чем живут все эти 65 тысяч людей. Я знал, что кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса — портовый город, но что такое наш город и что он делает, я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалования, получаемые чиновниками из казны. Но чем жили остальные 8 улиц, которые тянулись параллельно версты на 3 и исчезали за холмом, это для меня было всегда непостижимой загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать. Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра. Городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными. Богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами. Детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими. А слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жареной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды, и что необходимо занять у казны 200 тысяч на водопровод. Очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать 2-3, и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе. И я не понимал этого. Мне казалось, было бы проще взять и выложить эти 200 тысяч из своего кармана. Во всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что это дают ему из уважения к его душевным качествам. Гимназисты, чтобы переходить из класса в класс, поступали на хлеба к своим учителям, и эти брали с них большие деньги. Жена воинского начальника во время набора брала с рекрутов и даже позволяла угощать себя, и раз в церкви никак не могла подняться с колен, так как была пьяна. Во время набора брали и врачи, а городской врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры. В уездном училище торговали свидетельствами, дававшими льготу по 3-му разряду. Благочинные брали с подчиненных причтов и церковных старост. В городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали во след «благодарить надо», и проситель возвращался, чтобы дать 30-40 копеек. А те, которые взяток не брали, как, например, чины судебного ведомства, были надменны, подавали 2 пальца, отличались холодностью и узостью суждений. Играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, имели на среду вредное, развращающее влияние. Лишь от одних девушек веяло